Перезарядив оба револьвера, Джебедая какое-то время постоял у входа в отель. Двери все еще были распахнуты настежь. С оружием на изготовку он ступил внутрь. Сделал глубокий вдох и стал подниматься по лестнице с единственной мыслью о Мэри. Каждая ступенька предательски скрипела. Вроде на площадке мелькнула тень. Он сощурился, но враг ничем себя не выдал. Разве что обои на стене в одном месте, казалось, вымокли, всосав в себя тьму. Предчувствие говорило, что враг затаился там, в сплетении теней и обоев. Сделав еще шаг, проповедник замер и повел головой, точно охотничий пес. Пятно на стене шевельнулось, набухая и оживая. Громадный волк, ростом футов 8, выступил из сумрака. Когти стукнули по дереву. Волк чуть согнулся, подавшись вперед. «Дождаться не мог, а?» — спросил Джебедая. «Не терпится!» Волк-король дернул ушами, из пасти мелькнул язык, попробовал воздух и облизнул морду. «Меня ты пока не отведал», — сказал Джебедая. В ответ волк-король упал на передние лапы и кинулся вниз по ступеням. Револьверы Джебедая выпустили по одному заряду, а потом волк-король смел его, кувырком отправив по ступенькам к подножию лестницы. Он посмотрел вверх на тварь, застывшую на полпути. Из отверстий в теле волка-короля, куда попали пули, вился дымок. Сейчас он весь был на виду. Он отличался от прочих, был не просто крупнее, от него исходил непередаваемый ужас. Джебедая словно оказался перед лицом самого сатаны. Пули, даже поразив цель, похоже, не причинили твари вреда. С трудом встав, Джебедая попятился к выходу, выставив револьверы перед собой, превозмогая адскую боль в спине и боку. После полета из окна и сальто по лестнице он все еще держался на ногах, так что все могло быть хуже. Главное, что пока он не пополнил ряды оборотней. Проповедник был уже на улице, когда волк-король появился в дверях отеля для господ. Он шел на задних лапах, так что его прибор раскачивался при каждом шаге, будто маятник. Пригнувшись, чтобы пройти в двери, волк-король шагнул на улицу. Из оскаленной пасти ручейками текла слюна. «Остались ты да я, господин волк. Твой хозяин мне знаком. Вернее, оба хозяина, наверху и внизу. Ни один мне не по душе». Волк-король спустился с крыльца на задних лапах. Джебедая выстрелил дважды, но даже самый удачный выстрел, похоже, не мог остановить эту тварь. Развернувшись, Джебедая бросился на утек. Каждый мускул разрывался от боли, но страх был сильнее и гнал его вперед. Он бежал. Бежал, сломя голову. В паре шагов от перевернутого на бок экипажа обернулся, желая убедиться, что волк-король почти настиг его. Волна горячего дыхания накрыла затылок. Одним прыжком Джебедая нырнул в открытое боковое окно и рухнул вниз. Следом в окно просунулась морда волка-короля, испустив такой ужасающий вой, что все порядком истерзанное нутро Джебедая перевернулось. Один за другим он выпустил все заряды обоих револьверов. Волк-король отпрянул. Джебедая стал судорожно заполнять опустевшие барабаны. Он успел вставить только 3 патрона, как тварь появилась снова. Пуля ударила прямо в лоб волку-королю, пробив дыру, из которой вился дымок. Но зверь не отступил. Он просунул лапу внутрь экипажа, ухватил Джебедаю за лодыжку и выдернул наружу через окно. От резкого рывка Джебедая уронил тот револьвер, где не осталось зарядов. Подняв Джебедаю высоко над землей, волк-король издевательски медленно приблизил свою морду. Он наслаждался моментом. Пасть волка-короля стала раскрываться. Извернувшись, Джебедая разрядил револьвер, который продолжал сжимать в руке, прямо в пасть чудовища. Пасть волка-короля захлопнулась. Из ноздрей повалил дым. Он отшатнулся и снова разинул пасть так широко, что Джебедая услышал хруст вывернутых суставов. Затем выронил проповедника. Упав на макушку, тот собрался с силами и встал на одно колено. Осталось перезарядить револьвер, благо еще оставались пули с оболочкой из воска и дерева. Вот только целая вечность уйдет, чтобы поместить их в барабан. Патроны выскальзывали из ослабевших пальцев. И все-таки Джебедай осмелился взглянуть на противника. Волк-король медленно отступал. Потом замер. Его голова покачнулась. И отлетела, покатившись по мостовой, по пути теряя шерсть, пока оголенный череп не засверкал первозданной белизной. Безголовое тело рухнуло наземь. «Наконец», — подумал Джебедая, — «снаряженные пули сделали свое дело». Ледяная завеса тумана поднялась с земли и окутала улицу. Джебедая выпрямился. Туман сгустился. Сейчас он был вровень с его шеей, но порыв прохладного ветра раздул завесу, не оставив и тени, которая растворилась в перелеске на дальнем конце городка. Волк-король сгинул. Лишь клочок шерсти пролетел мимо, на мгновение пристав к щеке, и ветер унес его вдаль. Из здания отеля поднялся рой белых привидений, где был Идол. Они скопом устремились в небо, к звездам, чтобы затеряться на просторах Млечного Пути. Мгновение, и все пропали из виду. А небо и звезды ответили мерцанием, точно кто-то задул свечи. И сразу, откуда ни возьмись, засияло солнце, а небо стало голубым. По небосводу быстро забегали стаи облаков, пока не повисли порциями картофельного пюре на ослепительно-голубой обеденной тарелке. Джебедай обернулся на звук. В кроне дерева на северном конце улицы чирикали птицы. Настолько ярких расцветок, что поначалу Джебедая принял их за осенние листья. Ярко-красные, желтые, голубовато-золотые. Внезапно они вспорхнули в небо, будто ворох конфетти, в лучах солнца, выглядевшие пришельцами из другого мира. В номере отеля Джебедая нашел Мэри. Она лежала на полу. Рядом валялось ружье, ствол которого был нацелен ей в голову. Судя по всему, она успела спустить курок. Следы яростных укусов красноречиво говорили о причине ее выбора. Он отнес тело на улицу, следом вытащил матрас. Из обломков мебели сложил поленницу, уложил матрас сверху, а на него тело Мэри. Потом облокотился на перевернутый экипаж и смотрел, как огонь делает свое дело. Когда остались одни угли, он направился в рощу на холме, где, со слов Дола, находилось кладбище. Там оно и было. Джебедая прошел по тропинке выше в гору, где в самой чаще увидел разверстые могилы волков. Обстругав ножом несколько дубовых ветвей, он сделал маленькие кресты, связав их полосками собственной рубашки. По кресту на каждую могилу. На всякий случай. Затем вырвал страницы из Библии и уложил по одной с крестом в каждую могилу. И это не будет лишним. Закончив дело, он вернулся в отель. Снял с мертвого коня седло и седельные сумки. Взвалил их на плечо, вышел на улицу и двинулся на юг. Прямо над его головой, отбрасывая крыльями тень, летел ворон. Джо Лансдейл. Джентльменский отель. Рассказ читал Олег Булдаков.